каждое слово читаешь. Нам следует твердо помнить, что сегодня бывает только один раз и никогда уже не повторится. Мы же воображаем, что оно возвратится завтра. Однако завтра это уже другой день. Вообще, вся современная психотерапия основана на работах Шопенгауэра и Ницше. Ну, я же выписки сделал из него. Смотрите, про литературу. Все писатели кажутся весьма рассудительными, честными, откровенными, добродетельными, а то и разумными, интеллигентными. Но это не должно вводить в заблуждение. Причина этому та, что природа действует иначе, нежели плохие писатели, которые, желая изобразить мошенника или дурака, рисуют его преднамеренно грубыми чертами. Природа поступает иначе. Тот, кто будет полагать, что черти гуляют по свету с рогами, а дураки с бубенцами, непременно станет и добычей, или игрушкой. Надо прибавить, что и люди в общежитии подражают Луне и Горбатым, которые поворачиваются всегда одной стороной. У каждого человека есть свой прирожденный талант путем мимики превращать свое лицо в маску, весьма точно изображает, чем он должен быть на самом деле и кем он не является, кстати. Так. Сейчас дойду до Ницше. Вот он, Ницше. Нашел, сейчас найду. Три превращения духа я называю вам. Как дух становится верблюдом, львом верблюд, и, наконец, ребенком становится лев. Много трудного существует для духа сильного и выносливого, который способен к глубокому почитанию. Ко всему тяжелому и самому трудному стремится сила его. Что есть тяжесть, вопрошает выносливый дух. Становится как верблюд на колени и хочет, чтобы его хорошенько навьючили. Это об Оксане как раз. Что есть трудное, так вопрошает выносливый дух. Скажите, герой, чтобы я взял я это на себя и радовался силе своей. Не значит ли это унизиться, чтобы заставить страдать свое высокомерие, заставить блистать свое безумие, чтобы осмеять свою мудрость. А глубокие слова не буду разъяснять, понятно и так. Когда начинаешь выполнять долг, ты заставляешь блистать свое безумие и осмеиваешь свою мудрость. Или это значит питаться желудями и травой познания ради истины, терпеть голод души. Или это значит больны быть и отослать утешителей и заключить дружбу с глухими, которые никогда не слышат, чего ты хочешь. Или это значит опуститься в грязную воду, если вот эта вода истины, и не гнать от себя холодных лягушек и теплых жаб. Все самое трудное берет на себя дух выносливый, подобно навьюченному верблюду, который спешит в свою пустыню, спешит и он в свою пустыню. Видите, он описывает, кто живет по долгу, его судьба одиночества. Богу, который навьючили на него. Своего последнего господина ищет он себе здесь. Врагом хочет он стать ему и своему последнему богу. Ради победы он хочет бороться с великим драконом. Я, правда, не знаю, как это так говорит. Человек уже надоедает нести эту поклажу, да? Вот как раз. Кто же этот великий дракон, которого дух не хочет более называть господином и богом? Ты должен, называется великий дракон. Но дух льва говорит, я хочу. Чешуйчатый зверь ты должен, искрясь золотыми искрами, лежит ему на дороге. И на каждой чешуе его блестят, как золото, ты должен. Тысячелетние ценности блестят на этих чешуях. И так говорит сильнейший из драконов. Ценности всех вещей блестят на мне. Все ценности уже созданы, и каждая созданная ценность – это я. Поистине, я хочу не должно больше существовать, так говорит великий дракон. Братья мои, к чему нужен лев в человеческом духе? Чему он не удовлетворяет навьюченный зверь, воздержанный и почтительный? Создавать новые ценности это не может еще лев, но создавать свободу для нового созидания это может сила льва. Завоевать себе свободу и священное нет, даже перед долгом, для этого, братья мои, нужно стать львом. Завоевать себе право для новых ценностей – это самое страшное завоевание для духа выносливого и почтительного. Поистине оно ему кажется грабежом и делом хищного зверя. Как святыню свою любил он когда-то, ты должен. Теперь ему надо видеть даже в этой святыне произвол и мечту. Чтобы добыть себе свободу для любви своей, нужно стать львом для этой добычи. Я никого у вас не ругаю, это трудно. Действительно, надо быть львом, у некоторых тяму не хватает. Не могу похвастаться, что как только я прочел эту работу, я сразу сбросил себя в юг этой поклажи, которую на меня... Ну, наверное, мне было очень плохо. Оксана, тебе хорошо. Ты еще повезешь несколько лет. Если сейчас не сбросишь. Еще не очень сильно тебя задавил. Она опять думает, а как же с долгом ей быть. Да к чертям этот долг послать. Моя точка зрения, но она этого не сделает. Она опять будет делать, что должен. Пока что дракон, который в ней сидит, сильнее истины. Вот. Я давно уже вычислил, что, например, день рождения праздновать у себя на работе не обязательно, более того, это вредно, это затрудняет развитие и тратит много времени. И только когда мне было 50 лет, а я 8 лет уже это знал, я как трусливый заяц в день своего рождения уехал в командировку в другой город на консультацию. Когда я вернулся в конце рабочего дня, я увидел себя, ну, 50 лет, это ж юбилей, благодарность от ректора, цветы, открыточка. Ой, вы знаете, тяжело было. Вопрос к вам. Кто-нибудь отказался от общения со мной? Ну, никто. А если бы отказался, слава тебе, Господи. Но я уже был тогда специалистом. Я боялся, что они, видите ли, не захотят со мной общаться. Никто не отказался. Правда, когда мне было 60 лет, меня спросили, буду ли я отмечать юбилей, я сказал нет. И уже у меня не шелохнулось ничего. А то, что если 70 лет отпраздновал, это была пиар-акция согласованная. Да. Заставил немножко пошуметь о себе. Что? Да. Ну и добавь на пиар-акцию. У нас же было как раз. Вначале было 300 человек, потом 8. Ну да, потом 80, потом 40, потом 17. Ну. В общем, тяжело, Оксана. Если не получится, не надо. Выполняй долг. Только, честно говоря, интерес для меня ты потеряешь. Ну вот как можно избавиться от этого чувства долга? Вы же понимаете как? Пусть оно будет, и не делай только по долгу. Раз долг, значит не буду делать. За исключением долга перед самим собой. Почему ты еще не стала такой, как Познер? Познер, ты должна была бы уже стать. Или хотя бы как хан, а что в ней такого? Ну, я не знаю, где светило вашей журналистики, ты их знаешь лучше, чем я. Почему у тебя нет своей газеты? Вот что ты должна делать. Единственный долг – это долг перед собой, перед Богом. Собственное развитие. Больше никаких долгов никто вам не навешивает. Ни государство, ни люди. Не, ну, человек не навесит. Это те животные, которые вас окружают, но на вид люди. Вы просто, ведь вы обратите внимание, ведь же не надо ничего делать, надо не делать. И то она не может выдержать.